Но послушайте, Пуаро, я никак не могу понять, как она могла убить мисс Ванситерт. Это физически невозможно. У нее железное алиби, ведь Деннис и весь штат клуба все время видели ее. Не могут же все они врать. Пуаро покачал головой. «О, нет», — сказал он, — «все правильно. Ее алиби действительно. Она убила мисс Спрингер и мадемуазель Бланш. Но мисс Ванситерт...» — он колебался. Его глаза нерешительно остановились на мисс Вулстрад, которая внимательно их слушала. Мисс Ванситерт была убита мисс Чедвик. «Мисс Чедвик?» — одновременно воскликнули инспектор Келси и мисс Вулстрад. Пуаро кивнул. «Я уверен в этом». «Но зачем?» «Я думаю», — сказал Пуаро. «Мисс Чедвик любила Медоубэнк слишком сильно». Ее глаза остановились на мисс Вулстрад. «Понимаю», — сказала она. «Да-да, я понимаю». Она замолчала. «Вы имеете в виду, что она...» «Я имею в виду, что она начинала здесь вместе с вами, а все другие могли встать между вами». «Что в известном смысле и было», — сказала мисс Вулстрад. «Совершенно верно», — согласился Пуаро. «Но это только финансовая сторона. Когда вы начали говорить об уходе, она считала, что главой школы вместо вас будет она». «Но она уже в возрасте», — заметила мисс Вулстрад. «Да», — сказал Пуаро. «Но она не думала об этом. Она верила, что после вашего ухода она станет главой школы. Однако оказалось, что это не так. К тому же она слышала, что говорили о вашей преемнице. А она любила Медоубэнк. Да, она любила школу, но не мисс Ванситерт. Возможно, она даже ненавидела ее». «Могла», — сказала мисс Вулстрад. «Мисс Ванситерт всегда была самонадеянной, а мисс Чедвик оказалась ревнивой». «Да», — ответил Пуаро. «Она ревновала Медоубэнк, ревновала Эленор Ванситерт. Она не могла мысленно представить себе Медоубэнк в подчинении мисс Ванситерт. Возможно, и что-то в вашем поведении ее насторожило. Я, помнится, действительно в присутствии мисс Чедвик как-то упомянула о том, что надо думать о преемнице. И она решила, что вы остановили свой выбор на мисс Ванситерт. К тому же вы оставили именно ее замещать себя в субботу. Отсюда все и началось. Очевидно, в субботу ночью мисс Чедвик увидела в павильоне свет и пошла проверить, что могло случиться. Все было точно так, как она рассказала, только с одним отклонением. Она не брала с собой клюшку для гольфа, а взяла из ниши мешок с песком. Мисс Чедвик вошла в павильон и, обнаружив там грабителя, ударила его мешком по голове. Что же оказалось? Грабителем была мисс Ванситерт. Эленор Ванситерт оказалась убитой. Теперь уже не было сомнений в том, что она будет главой школы. Поэтому она скрыла от полиции, что именно она совершила убийство. Когда возник вопрос о клюшке для гольфа, мисс Чедвик тут же сказала, что это она брала ее с собой. Едва ли при такой ситуации кто-нибудь заподозрил бы ее в том, что она брала мешок с песком. А почему Энн Шепленд тоже использовала мешок с песком для расправы с мадемуазель Бланш? Во-первых, она не могла рисковать. Выстрел в здании школы привлек бы обязательно внимание. Во-вторых, она понимала, что выгодно использовать метод второго убийства, так как на этот случай у нее не было железного алиби. Она хотела, чтобы два последних преступления приписывали одному лицу. «Хотелось бы знать», — сказала мисс Вулстрад, — «что делала ночью мисс Ванситерт в спортивном зале? Возможно, она имела какое-то отношение к исчезновению Шейсты. но, скорее всего, ей захотелось исследовать шкаф Шейсты, чтобы найти ключ к ее исчезновению. «У вас, кажется, есть на все ответ, месье Пуаро», — сказала мисс Вулстрон. «Это его специальность, с легкой завистью», — сказал инспектор Келси. «А зачем вы просили Эллен Рич нарисовать некоторых учительниц?» «Я хотела испытать Дженнифер. Сможет ли она узнать человека с измененной прической? Например, мадемуазель Бланш она не узнала, но Энн Шепленд узнала, хотя редко ее видела». «Вы думаете, что Энн Шепленд была женщиной, обменявшей ракетку?» «Да. Эта особа могла сделать многое. Вы помните день, когда нажали звонок, чтобы попросить ее прислать к вам Джули?» Ответа не было. Пришлось послать какую-то девочку. Хороший парик, подкрашенные брови, другая одежда и шляпа. Ей требовалось оставить работу на каких-то 20 минут. Рисунки Эйлин Рич показали, как легко женщине изменить свою наружность. «Мисс Рич, я удивлена», — задумчиво сказала мисс Вулстрад. Пуаро сделал незаметный знак. Инспектор Келси тут же сказал, что ему надо срочно выйти. «Мисс Рич?» — снова спросила мисс Вулстрад. «Пошлите за ней», — сказал Пуаро. «Так будет лучше». Вошла Эйлин Рич. Она была бледна и настроена вызывающе. «Вы хотите знать?» — обратилась она к мисс Вулстрад. «Что я делала в Рабате?» «Да», — ответила мисс Вулстрад. «Да», — подтвердил Пуаро. «Теперешние дети многое знают о жизни, но глаза их часто остаются невинными». Он признался, что, наверное, тоже бы ошибся. «Итак», — сказала мисс Вулстрад, голос ее звучал вежливо и деловито. «Дженнифер уверенно описала полную женщину, но не подумала о том, что эта женщина была беременна». «Да», — сказала Эйлин Рич. «Я была беременна, но не хотела бросать работу здесь. Когда это становилось все более заметным, доктор по моей просьбе заявил, что мне необходимо отдохнуть. Я уехала за границу, в надежде, что не встречу никого, кто бы меня узнал. Я вернулась обратно, так как ребенок умер. Я надеялась, что о моем горе никто не узнает. Теперь вы понимаете, почему я не могла согласиться на ваше предложение, несмотря на то, что школа в беде». Она помолчала и спросила: «Мне оставить школу теперь или подождать до конца семестра?»